«Не знаю», — честно ответил парню, «возможно, уже сегодня мы умрем. Возможно, наша жизнь будет полна страданий и лишений. Пока не проверим, не узнаем». «Звучит необнадеживающе», — заметила вторая женщина, хотя это скорее девушка, лет 25. «Ну, если найдешь предложение получше, скажи, я с радостью ими воспользуюсь. Берегите дыхание, бежать придется много». «Тебя как звать?» — обратился я к командиру. Тот сначала пристроился рядом, пробежал метров 20, а потом ответил. «Павел я. Паша, значит, хорошо. Ты местность в округе знаешь?» «Знаю. В курсе про грань, где альпийские луга. Да про нее все в курсе. Туда наши регулярно на вылазки ходят. Сегодня там простой был». Паша перевел дыхание и оглянулся по сторонам, выискивая противника, чтобы твари собрались. «Как думаешь, там сможем выжить?» «Ну, это лучше, чем бегущая лава или ядовитые туманы». «Согласен. Если дорогу знаешь, веди отряд. А я пока слетаю золотых отвлеку, а то эти сволочи ускорились». В подтверждение моих слов в небе мелькнула вспышка золота и в нас врезался магический болид. Я вовремя успел поставить щит ветра и отразить атаку. Отряд впечатлился и ускорился. Павел вырвался вперед и повел людей за собой. Я же активировал полет. Требовалось выиграть время. «Мне нужны еще земляне», — потребовал Эмиль, входя к мистикам. Те не ответили. Глянув на стол, рыцарь увидел отражение десятков сражений, развернувшихся по всему городу. В одной из точек, где шел особо крупный прорыв, Эмиль распознал фигуру старшего брата. Тот сеял смерть и разрушение, как и положено наследнику. То, что он первый в списке на престол, ничуть не уберегло его от необходимости находиться на передовой. Это еще раз напомнило, у князя много сыновей и новых сделать несложно. Открылся портал, оттуда выбежал вестовой. Получив данные от мистиков, он скрылся в портале обратно. Прошло не меньше 5 минут. Когда они сподобились ответить, земляне вон там, столкнулись с нашим отрядом. «Что это?» — присмотрелся Эмиль к указанному месту. Солдаты стали внезапно умирать один за другим. «Вражеский маг, сильный мастер», — ответили мистики, считывая полученную от купола информацию. «Вот ты и попался», — довольно потер руки наследник. «Где маг пространства? Немедленно забросьте меня туда». «Это было 2 минуты назад», — заметил один из мистиков. «Идиоты!» — рявкнул на них рыцарь. 2 минуты задержки, тупицы!» Да за 2 минуты он мог скрыться куда угодно. Эмиль постарался взять себя в руки. Он знал, что мистики не могут контролировать столь большое поле боя сразу во всех местах. Нет, они получали информацию только из тех мест, куда обращали внимание. «Засекли!» — довольно крикнул мистик, показывая на фигуру. «Он еще и летает!» — недовольно покачал головой рыцарь. «А это что?» — спросил Эмиль, разглядывая изображение. На него вышла группа поддержки. «Они его дожмут», — азартно крикнул мистик. Эмиль не различал, кто из них говорит. С его точки зрения, они что выглядели одинаково, что говорили. «Дожмут», — повторил он, разглядывая, как на поле боя показалась новая фигура. «Еще и эти высокомерные идиоты. Что они здесь делают? Наводка работает. Подавите его, чтобы не ушел». «Но», — опешил мистик, — «число зарядов ограничено». «Давите. Это приказ». Выпустив золотые ленты, Эмиль показал, что лучше его послушать. Мистик кивнул и запустил подавление. «И кто этот проклятый маг портала?» — проорал рыцарь. «Закиньте меня немедленно туда». Я ударил сзади с краю. «Если умеешь летать, то это неоспоримое преимущество». Ударил — это значит нанес серию ударов по противнику, чтобы запутать его. 3 гнева металла полетели в оба края построения, а третий зашел точно в центре. Навык особо хорош против тех, кто носит доспехи из металла. Я ожидал, что он и в этот раз как минимум покалечит солдат, но что-то пошло не так. Навык сработал, но от силы наполовину. Солдат повело, у кого-то разрушилась броня, кого-то порезало металлическими частицами. Но воины устояли, среагировав в тот же момент. Весь строй расцвел вспышками массивных щитов. Люди сбились в группы и призвали свои умения, чтобы расправиться со мной. Только вот они не знали точно, где я нахожусь. Полет, скорость, маневры и частично работающая мимикрия совместно с броней, что меняло свой цвет по моему усмотрению. В общем, я оказался за спинами у врагов и швырнул в спины бич молний. Навык 50 ранга, такие я часто применять не могу, но оно того стоило. Бич молний прошелся, как косой. Золотые доспехи притягивали заряд, а тот, едва добираясь до плоти, разрушал тела. «Вы убили 7 искателей выше ранга адепт. Получено 14 очков навыков. Получено 14 очков характеристик. Убил я гораздо больше, чем написали. Несмотря на большие потери, солдаты в этот раз среагировали на отлично. Воздух надо мной накрылся золотым маревом и быть мне пойманным, если бы не способность смещаться в пространстве сквозь объекты. Я отпрыгнул и улетел в сторону, скрывшись за домами. Зевс прислал картинку, как противники сбились в плотный строй, перестроили щиты и послали в небо сигнал. Мне нужно выиграть хотя бы 10 минут. Всего 10 минут, и тогда мой отряд добежит до грани, пройдет через нее и скроется с другой стороны. Выйдя из боя, потратил десяток секунд, чтобы закинуть очки навыков в мимикрию и повысить шансы на успех. Текущий ее уровень меня не устраивал, нужно что-то большее, чтобы скрываться. Минус 30 очков и навык выходит на новую планку. Навык мимикрия достиг 30 ранга. Навык мимикрия трансформирован в навык малая невидимость. Малая невидимость. Ранг 30. Бонус плюс 300%. Уровень 8. Невидимость 100%. Длительность 240 секунд. Стоимость 150 маны. Внимание! 100% невидимость может быть достигнута только при полной неподвижности. Любое движение снижает невидимость. Качество невидимости зависит от смотрящего. Искатели с высоким восприятием и специальными навыками смогут вас выследить. При столкновении с более сильным противником автоматически активируется поддержка невидимости и увеличиваются затраты маны. Столько информации, которую совсем нет времени обдумывать. Накинул невидимости, собрался снова атаковать отряд. Но обстановка меняется. Рядом с вражеским строем открылся портал, и оттуда вышла шестерка искателей. То, что это не рядовые бойцы, сразу бросается в глаза. Доспехи темно-красные, а не позолоченные, как у всех. Золото и у них присутствует, но как отдельные детали. Уровни у каждого от 89 до 91. Попал так попал, не удержался, кинул на старшего из них сканирование и запустил моделирование. Да эти ребята настоящие монстры. Они просто на голову меня превосходят в умениях, навыках, опыте и слаженности работы. Что бы я ни делал, они каждый раз побеждали. Жесть. Давно я не видел настолько сильных противников. В мире прошла всего секунда, а эти товарищи уже определили, где я нахожусь, и сорвались с места. В бой лезть не стал, рывком ушел в сторону и снова попал под давление. Сначала я подумал, что у них схожий навык, как у Минотавра, но реальность преподнесла сюрприз. Я вылетел прямо навстречу Эра, который летел на своих волшебных сандалиях и уже заносил секиру, чтобы приголубить меня. Резко затормозив, ушел в сторону и разминулся с лезвием. «Человече, ты не скроешься от меня!» — поприветствовал меня искатель с головой быка. «Эра!» — крикнул я в ответ. «Знаешь, что ты самый страшный урод, какой только может быть!» «Что?» — взревел Минотавр. «А теперь еще раз увернуться!» Кинуть пробитие ему по глазам, и Ара применил свой коронный удар. Свободная рука засветилась коричневой грязью, и на меня обрушился навык, размером с дом. Я этот прием знал и уже научился от него защищаться. Главное — броню успеть обновить, и тогда успею вынырнуть. Так и случилось. Я буквально вывалился из образовавшегося торнадо, обрушившегося на землю. В нем метров 30 ширины, и вся эта махина, которая сначала закрутилась над головой Эра в виде маленького смерча, обрушилась на меня, ну и на то, что было у меня за спиной, или скорее на тех. Золотая шестерка как раз выскочила к моменту атаки Эра. Атаку они отбили, их это задержало не дольше, чем на пару секунд, после чего мгновенно ответили на нападение. Золотая стрела врезалась Минотавру в грудь, пробила его насквозь и откинула далеко назад. Самое удивительное, что Эра остался жив. С меня спало давление. Я активировал рывок и улетел, но успел увидеть, что рана моментально закрылась. Мутант с бешеной регенерацией, блин, далеко улетать не стал. Замер на предельной дистанции в 500 метров и приземлился, ожидая, что будет дальше. Отряд, который я изначально атаковал, спешно бежал на место драки, а расцепился с золотой шестеркой и выяснял, кто из них сильнее. Мой же отряд почти добежал до грани, им еще метров 200, но недостаточно просто зайти, нужно еще скрыться достаточно далеко, чтобы нас не выследили. У врагов ведь есть маги пространства, с которыми расстояние не проблема. Чуть ранее я думал, зачем золотой князь создал купол. Заглядевшись на чужую драку, я пропустил начало, когда ответ сам решил явиться мне. Просто в какой-то момент вокруг меня стало светлее, но я, дурак, не сразу это заметил, а когда заметил, чуть было не стало поздно. Гравитация резко усилилась, и я охнул от давления. Тут же заметил, что вокруг меня наливается золотое свечение. Инстинктивно активировав полет, я едва смог взлететь, настолько было тяжело. Подумал, что меня опять давит, но тут Зевс прислал картину меня же, от которой внутри поплохело. Прямо из купола в меня бил золотой луч, сволочи. Активировав игнорирование, я на пару секунд сбросил с себя чужое влияние и рванул на всех парах в сторону спасительной грани. Ну его к черту, больше здесь я оставаться не хочу. Развив максимальную скорость, за несколько секунд добрался до цели и чуть не врезался в спины забегающим искателем. В тот же момент меня попытались подбить на лету, и я успел поставить стену воздуха, в которую и врезалась взрывная волна. Врезалась, снесла щит и повалила всех людей, не успевших добежать достаточно далеко. Вот так мы покинули мир Земли. Глава 4. Беглецы. Вскочив, я огляделся и оценил последствия взрыва. Весь отряд снесло, и только часть из них сейчас поднималась. Явно контуженные, они не понимали, что происходит. Один солдат орал, держась за ногу. Я подскочил к нему, на ходу доставая зелье жизни. Даже к киборгам я отправлялся, беря с собой рюкзак, где держал запасы на все случаи жизни. Мне одного раза хватило, когда бог ветра забросил черт знает куда, и 10 дней пришлось путешествовать по чужому, отнюдь недружелюбному миру. «Тише», — сказал я раненому, — «сейчас легче станет». Плеснув зелье на рану, убедился, что та зарастает и ожоги уходят. Остальные в это время поднимались, осматривали друг друга и приходили в себя. «Вставайте скорее и ходу отсюда, за нами погоня. Если кто ранен, подходим ко мне. Павел, у вас запас исцеляющих зелий есть?» Запоздало подумал я, что у отряда тоже должны быть запасы. «Потратили уже, нам всего 5 склянок на поход выдают. Плохо. Собери людей и бегите отсюда. Все целы?» Оказалось, что не все. Одного из солдат разнесло на части. Он шел последнее и не успел. Вздыхать и оплакивать времени не было. Я уже видел, как на той стороне грани собирается отряд. Этот мир не просто так назвали альпийскими лугами. Здесь очень красиво, будто оказался в рекламе. Сочная трава, потрясающе пахнущая. Деревья, что эстетично высились с правой стороны от нас. Горы, как художественные шедевры, нависали с левой стороны. Но мне сейчас было не до красот. Поглядывая то на спины убегающих людей, то на проход в родной мир, откуда вот-вот ворвутся недоброжелатели, я пытался найти выход. Улететь одному самое простое, но тогда отряд точно убьют. Они не смогут на своих двоих далеко убежать, тем более уставшие, потрепанные чередой боев и последним взрывом. С другой стороны, если сюда явится шестерка золотых, то сначала захватит меня, а потом все равно убьют отряд, как бы далеко они ни убежали. На стороне золотых маги пространства, их наличие любой побег обрекает на провал. Мне надо их убивать в первую очередь, если я хочу выиграть для нас шанс на жизнь. Золотой армии потребовалось 2 минуты, чтобы собраться и перейти на эту сторону. Грань – это как ворота, шириной достаточной, чтобы проехал джип, но недостаточной, чтобы отряд под сотню человек вошел разом. Сначала они создали на проходе щиты, потом двинули их вперед. Я в этот момент лежал в сотне метров, под слоем земли и наблюдал через Зевса, которого отозвал и призвал в этом мире. Первыми зашли искатели с самыми крепкими щитами. Следом появились воины. Щиты плавно расходились в стороны, вражеские солдаты явно не спешили подставляться и бесславно помирать. Убегающий отряд землян они тоже заметили. Те успели убежать достаточно далеко, но до ближайшей лесополосы им еще пару километров. Сейчас они бегут по прекраснейшему лугу, который, сука этакая, просматривается во все стороны. Я нанес свой удар, когда среди толпы пришедших солдат показался мужчина в серебристом одеянии, не в доспехе, а в чем-то тканевом, отдаленно напоминающем монашеский балахон. Именно он открыл портал, ведущий к людям. Тут бы история побега и закончилась, но за 2 минуты я успел подготовиться, а конкретно, создать в почве полоски металла, которые вели прямо ко мне, еще и наделить их свойством усиления молний. Таким нехитрым способом я создал возможность закинуть бич молнии прямо под ноги вражескому строю. Бич молний – навык 50 ранга. Он не просто силен, он еще сошел с рук мастера, то есть с моих рук. С точки зрения конечного результата это означало, что обычным искателям было нечем ответить на такой удар. Тем более, когда он приходится снизу, прямо из-под ног, откуда не ждали. И тем более, насколько я знал, рядовые солдаты Золотой армии сдавали очки навыков, как налоги, а поэтому были слабее, чем нужно для того, чтобы пережить мою атаку. Бич молнии проскользнул под землей и вырвался на свободу. Он жадно набросился на врагов, терзая и испепеляя их тела. Строй распался, часть щитов рухнула и прямо в бреши я закинул два гнева металла. Это добавило хаоса еще больше. Искатели дохли, как тараканы, один за другим. Жаль, что недостаточно быстро. Солдаты, крича и завывая от боли и шока, разбились на группы, окружили себя щитами, но рядовые воины меня особо не интересовали. А вот маг пространства. В него я запустил неотвратимостью, точно в ту секунду, когда он растерялся и не успел среагировать. Мужик в серебристых одеяниях и та группа, что его прикрывала, разлетелись ошметками дымящегося мяса. Ух, как все же страшны последствия от применения сильных навыков. Следующие события иначе, как бойней, я назвать не могу. Я выбрался из укрытия и бросился в бой, закидав солдат бешеной пляской, обнулил их щиты, и без этого разбитые, они не смогли мне ничего противопоставить. Сильных то искателей я выбивал в первую очередь, и тех, кто держал щиты тоже. Отступить обратно за грань смогли человек 20, остальные остались здесь. Вы убили 27 искателей выше ранга адепт, получено 54 очка навыков, получено 54 очка характеристик, получен 67 уровень, получено 1 очко навыков, получено 1 очко характеристик. Уровень — это плохо. Чем ближе я к сотому уровню, тем охотнее за меня возьмутся князи. Для них убить мастера — хороший способ прокачки, насколько я знаю. После короткого боя осталось много трупов в доспехах. Я не дал материалу пропадать и пустил его на переплавку, создав вокруг грани железный занавес. Никого серьезного он не удержит, зато предотвратит появление невидимок. А теперь нужно еще немного удачи. Мне и так повезло, что та шестерка в красных доспехах не заявилась. Неужто их Минос задержал? Надеюсь, что так. Пусть друг друга терзают, а меня не трогают. Активировав полет, я быстро оказался рядом с убегающим отрядом землян. Потные, испуганные и уставшие, они только сейчас добежали до леса и скрылись под ближайшими кронами деревьев. «Стой!» — крикнул я им. Сначала люди дернулись, прячась за деревья, а потом уже развернулись и посмотрели, кто там им орет. Ну, реакция у них правильная, хоть это радует. «Эрнест, от нас отстали?» — последовал вопрос от Павла, который выглянул из-за дерева. «Даже не думайте», — сказал я, подходя к ним ближе. «Так, подходи по одному, я буду вас перебрасывать. Это как, увидите. Давайте быстрее. Ты первая», — кивнул я на самую молодую девушку. Не слушая возражений, подхватил ее и рывком сорвался в небо. Скорость такая, что уши закладывает. Девушка прооралась и, когда я скинул ее через пару километров на поляне, выглядела ошарашенной и до ужаса напуганной. «Стой здесь и никуда не убегай», — приказал ей и улетел обратно. Следующий я забрал вторую женщину. Люди смотрели на меня хмуро, но я двигался слишком быстро, чтобы услышать их возражения. «Молодец, не кричала», — похвалил я ее. «Не уверен, что эта женщина, вцепившаяся в меня так, что сняла 3% прочности с брони, услышала сказанное». Глянул на вторую, та жива-здорова, вроде никто не пытается ее сожрать, и отправился за следующим пассажиром. Через 5 минут отряд полностью был собран. «Что дальше?» — спросил командир, тоже бледный, как и остальные. «Никому полеты со мной почему-то не понравились. Сложнее всего было с мужиками. Кое-кто из них даже попытался убежать от меня. За нами пока никто не пришел. Сколько у нас времени в запасе, я не знаю. Сейчас двигаемся в свободном темпе подальше от прохода. Дальше по обстоятельствам. Может, еще раз нас перекинешь?» — предложил командир, сам не веря, что говорит это. «Мне надо восстановить силы». Через 10 минут лес представлял собой ухоженный парк. Никто на самом деле за ним не ухаживал, или мы их не видели, но впечатление создавалось именно такое. Некая искусственности, лощенности и прилизанности. Земля, покрытая мхом, пружинит, поддерживая усталых беглецов. Деревья раздают утешающую прохладу, смывающую усталость и дарящую надежду, что сверху нас из-за густых крон никто не увидит. Эх, это место можно назвать идеальным, если бы не те причины, по которым мы здесь оказались. «Павел», — позвал я бывшего командира, — «пока есть минутка, расскажи, какие у группы навыки, что умеете, чем владеете. И еще вопрос, связь установить с нашими получилось?» Они минут 10 просидели у стены купола, должны были проверить связь первым делом. «Не работает», — подтвердил мои мысли мужчина, «у меня только один навык 10 ранга». Удивительно, но этот мужчина, который хотел меня нагнуть меньше часа назад, сейчас демонстрировал открытость и готовность к сотрудничеству. Он замялся на пару секунд перед тем, как рассказать про отряд, но потом четко и по делу расписал ситуацию. Навык защитный, поэтому меня и отправили как куратора группы, чтобы прикрыл в случае чего. Почему только один навык? Стихии нет? Нет, скривился он, здесь ее ни у кого нет. А что Дмитрий, который на голову двинутый, белый маг? А что он? Не понял Павел. Так вроде он умеет стихию передавать. Не, если и умеет, то я об этом не в курсе. Да ладно, я по-новому взглянул на Павла, а еще на себя. Дело в том, что он принадлежит к армии, а я нет. Скорее наоборот, я вольная птица, молодая, наглая и глупая, чхавшая на иерархию. В силу своего положения я был в курсе про многие вещи, не задумываясь о том, что есть рядовые люди, не знающие, что и как. То, что Дмитрий может передавать навыки, наверняка знало начальство, что не означает, что они это всем подряд рассказывали. «Покажешь?» Павел создал щит. «Ну, обычная защита, такую же Алиса ставит. Если попытаться описать, как выглядит щит, то это будет пленка из некой универсальной силы. Стихии это тоже сила, но там есть специфический привкус. Неплохое умение у вояки. Жаль, что очень слабое. Он 40-го уровня, а имеет всего один навык 10-го ранга. Да, он им и сражаться может, но не то, чтобы эффективно. Мужику надо было реально вкалывать, чтобы до своего уровня с одним навыком добраться, или действовать сугубо в команде. С этой точки зрения становится понятно, почему так легко убивать золотых солдат. У отдельного взятого бойца ограниченный набор умений, не факт, что есть стихия. Много ли они навоюют с таким арсеналом? Если сравнивать их с собой, то у меня множество навыков на все случаи жизни. Могу летать, исчезать и очень сильно бить. В этом мое неоспоримое преимущество, которое нужно усиливать. «Давайте еще раз вас переброшу, заодно отдохнете», — остановил я людей, когда восстановился. Те прямо попадали на землю, вроде шли последние 10 минут, но до этого им уже пришлось выложиться. Не все отошли. Хорошо, что пока есть время на отдых. Я следил за гранью через Зевса и пока никто с той стороны не прошел, надо воспользоваться шансом и перебросить отряд как можно дальше. Если за нами пустят погоню и у них будут следопыты, то такое перемещение должно запутать любые следы. По отработанной схеме забросил отряд километров на 5. Времени ушло нормально, но чем большее расстояние нас разделяет с гранью, тем больше шансов уцелеть. Я двигался в сторону обширного леса. Насколько вижу с высоты полета, он тянется далеко, в сторону гор. А еще там мелькает река. Вода нам точно нужна, да и в лесу как проще скрыться, так и найти кого-то питательного. Привал, господа и дамы. Павел, сколько нужно отряду времени на отдых? Я, если честно, понятия не имел, как управлять отрядом. Также я не знал, сколько люди выдержат и как их устроить в лесу, без привычных удобств цивилизации. Поэтому мне либо импровизировать на ходу, пытаясь изобрести велосипед, либо спросить совета у более опытного товарища. Я бы выбрал двигаться дальше, ответил он. Чем дальше уйдем, тем больше шансов уцелеть. Не факт, покачал я головой. Нам главное остаться незамеченными. У них есть маги порталов и стоит им выяснить, куда мы подевались, сразу же откроют проход прямо к нам. И что нам делать? Спросила женщина. Пока ждать, ответил я. Чего? Нахмурилась она. Я сейчас слежу за гранью. Пока за нами больше никто не прошел. Надеюсь, что так и дальше будет. Как бы там ни было, нужно скрыться. Потом закрепиться в этом мире. Может создать базу или хотя бы временное укрытие. Решить вопрос с едой и водой. Ну и да, нужно будет заняться вашей прокачкой. А то из-за вашей слабости у нас мало пространства для маневра. Мы не виноваты в своей слабости, процедила она последнее слово. Я вас не виню, говорю очевидные факты. Будь вы сильнее, мы бы свалили гораздо дальше. Умей вы хотя бы летать и никакой противник нам бы не был страшен. Не всем так повезло, не удержался от комментария один из солдат. Тебя как звать? Глянул я на него. Петр, не отвел он взгляд. Петя, значит, ну да, мне повезло. Охренеть, как повезло. Сначала сестра и мать погибли. Потом способности получил, которые по такой цене мне не сдались. А дальше на моем пути были одни сражения, тренировки, убийства, снова тренировки и так далее. День за днем. Но ты все равно прав. Это везение. Ведь я стал сильнее и до сих пор жив. Правда, у меня тысячи врагов, но упоминать этот нюанс сейчас не к месту. Не всем удалось выжить, тихо добавил Петр. Не всем, вспомнил я, что они совсем недавно потеряли товарища, но мы живы и, думается мне, должны постараться и дальше сохранить наши жизни. Но какая цель? Вмешалась женщина. Я хочу понять, к чему это все. Закрепимся здесь, а дальше что? Сама как думаешь, она была лет на 10 старше меня, но никакого пиетета перед ее возрастом я не испытывал. Здесь и сейчас решает сила и умение выживать, а не то, кто и сколько годков мирной жизни прожил. Я хочу вернуться, уверенно заявила она. Ну как уверенно, вижу, что губы дрожат, руки трясутся, тело напряжено так, что спичку поднеси и пламя вспыхнет. У тебя наверняка для этого есть много причин, кивнул я ей, я тоже хочу вернуться. Для этого надо выжить и придумать, как обойти купол князя. Я пробовал пробить, не смог. Вашего друга, кстати, подстрелил именно князь. Или сам купол, который он создал, без разницы. Купол умеет наводить золотые лучи на цель, придавливать их к земле и бить так сильно, что мы едва с вами выжили. Снаряд достал нас, несмотря на то, что я поставил несколько щитов. Иначе говоря, стоит нам сейчас сунуться обратно и нас тупо размажут тонким слоем. Но мы ведь сможем вернуться? Спросила та девушка, что помладше. Надеюсь, что да. По крайней мере я приложу для этого все силы. А это правда, что ты работаешь на киборгов? Внезапно спросил один из солдат. Ты что, идиот? Сделал я удивленное лицо. Как звать? Макс. Сам подумай, Макс, нахрена мне на них работать? Не скрою, я с ними общался, но это было взаимовыгодное сотрудничество. Тебя ведь Мария зовут, так? Повернулся я к женщине. Можешь рассказать этому дураку, сколько наши получили от моего общения с киборгами? Много, серьезно ответила она, глянув на парня. Я бы сказал, что до хрена. Павел, у вас еда есть? Небольшой запас остался. Плохо. Тогда ешьте, пока есть возможность. Дальше придумаем что-нибудь. Как вы посмели его упустить? Орал Эмиль на отряд поддержки. Кого? Хмуро спросил их командир, мага ветра, с которым вы так бездарно сцепились. Он же слабее вас, идиотов. Не знаем никакого мага ветра, господин, ответил мужчина без капли почтения, за что Эмилю захотелось оторвать ему голову. Мы явились на сигнал о помощи, вступили в бой с неизвестным противником, столкнулись с Миносом. Он оказался силен и задержал нас. И где он? Где этот тупорылый Минос? Ушел, ответил также спокойно гвардеец, но рыцарь видел, как он сжал кулаки, как сильно злится. Значит, вы упустили и рогатого тупицу, что он спел вам сказку о своем величии. Меня окружают одни идиоты. Если я правильно понимаю, то этот Минос охотился за интересным вам магом ветра. Он нам не враг. Кто? Маг ветра или Минос? Раздраженно бросил Эмиль. Приведите мне Миноса. Найдите и приведите. Раз он помешал поймать мага, пусть исправляет и отрабатывает. Как скажите, господин, ответил гвардеец снова без капли подчинения. Идите, махнул рыцарь. Сегодня был явно не его день. Глава 5. Западня. Благодаря моделированию у меня всегда есть время подумать. Поэтому я могу осмыслить ситуацию и избежать многих подводных камней, увидев их заранее. Таких как то, что я не смогу пробиться обратно к себе в мир, оставаясь слабым. Мне нужно стать настолько сильным, чтобы суметь как минимум выдержать пару атак князя, а это не так-то уж легко. Лично для себя я сформировал ряд задач. Первое. Помочь выжить отряду. Раз уж взялся их оберегать, то нужно довести начатое до конца. Если получится сделать их последователями, то это приблизит к конечной цели – стать князем. Если не получится, то я как минимум получу опыт управления людьми. Второе. Нужно добыть много очков навыков и характеристик. Развить такие умения, которые помогут мне в любой передряге. Третье. Нужно освоить меч трех стихий, который мне помогли сковать киборги. Сейчас он слишком силен для меня. Четвертое. В идеале отбить охоту у всех существ связываться со мной и преследовать. И так уж вышло, что часть способов решить мои проблемы совпала с тем, что враги наконец-то перешли через грань. Это случилось, когда мы удалились на пару километров с последнего места, куда я перебросил людей. Зевсу приходилось держаться на предельной дистанции от меня и то и дело летать туда-обратно, чтобы присматривать за проходом. Так я и увидел, как железный занавес снесли напрочь, взорвав его изнутри, а потом сюда явился. Ара, эту мощную фигуру с бычьей головой я сразу узнал, чтоб его, выжил, мерзавец. Но хуже того, пришел он не один, а в компании еще четырех миносов. За ними следом прошмыгнули твари поменьше, минотавром от силы по колено, на каждого нового миноса по два мелких засранца. А вот у Эра был только один помощник, это и есть тот, кто скрывался в невидимости. Следом за отрядом быкоголовых пожаловала та самая золотая шестерка, против которой у меня нет шансов. Настоящие профи, не чета обычным солдатам золотой армии. Ух, плохо дело, враги объединяются. У меня и против Эра шансов-то нет. Чем бы я его ни лупил, он заращивал раны. Лучшая стратегия против него на данный момент – держаться подальше. Тем более, когда он привел друзей. Минотавры сразу отошли от грани, шестерка тоже отошла, но в другую сторону. Потом из прохода повалили золотые солдаты, окружили грани и начали возводить защитные сооружения. Среди них нашлись маги, что с помощью навыков поднимали каменные стены прямо из земли. Пройдет несколько часов и выйдет хорошо укрепленная база. И почему я не удивлен, что Эра направился из всех возможных сторон точно ко мне. Как-то он меня определяет, тут без вариантов. Павел, позвал я мужчину, который и не подозревал о проблемах, веди группу прямо, пока не упретесь в реку. Дальше топайте вдоль нее налево, я вас найду. Ты куда? Пойду портить жизнь тем, кто явился за нами. На самом деле явились за мной. Но в рамках повышения мотивации я счел лишним уточнять детали. Почему-то мне казалось, что создавать проблемы, а не решать их, плохая стратегия для обращения группы на свою сторону. Врать, конечно же, приходится, но моя совесть это как-то переживет. Оставив людей одних, взлетел над кронами деревьев и отправился на рандеву с врагами. Не спеша, так, чтобы Эра, если он и правда как-то чует меня, не догадался, что я резко ушел в другую сторону. Иначе есть шанс, они нагрянут к отряду, чего надо избежать. То, что пришли за мной, не означает, что людей, если подвернется случай, не убьют. Поэтому опасность для них есть, и они правильно делают, что бегут. Я искал подходящее место, чтобы дать бой. Бой, выиграть в котором так мало шансов. Нужно использовать все, чтобы удивить своих врагов. В надежде, что это поможет мне скрыться, закинул 40 очков в малую невидимость, поднимая ее до следующей планки. Малая невидимость достигла 40-го ранга. Навык малая невидимость изменен на невидимость. Невидимость. Ранг 40. Бонус плюс 400%. Уровень 8. Невидимость 100%. Длительность 340 секунд. Стоимость 200 маны. Внимание! 100% невидимости могут быть достигнуты только при полной неподвижности. Качество навыка зависит от восприятия противника. В невидимости вас теперь сложнее заметить любыми поисковыми навыками меньшего ранга. Да, именно на это я и надеялся. Едва удержался, чтобы не активировать навык. Надо сначала улететь еще дальше, чтобы увести след от отряда. А раскомандой уже сместились в нужную сторону. Хорошо, что летят они не особо быстро. Мой полет сильно отличается по скорости от их артефактных сандалий. Но может им скорости не нужна? Ощущение, будто это неутомимая машина. Шестерку золотых пережил, договорился с ними, пришел за мной в другой мир, еще и друзей прихватил. Будь он на моей стороне, я бы его уважал за такую выдающуюся целеустремленность. Золотая шестерка пока оставалась у грани, но если они приведут мага пространства, то переместиться ко мне им труда не составит. Надо исходить из того, что так и будет. Ара меня найдет и послужит маяком для наводки. Значит, драться надо быстро и свирепо, чтобы противники не успели среагировать. Сместившись достаточно далеко, я полетел в сторону гор, ускоряясь. Мне нужно минут 15 выиграть, чтобы подготовиться. Повезло, всего за полчаса нашел подходящее место для драки. Надеялся найти пещеру, но вместо этого обнаружил расщелину среди скал. Не идеальный вариант, но хоть что-то. Десяток секунд ушел на то, чтобы загонять себя. Раз за разом я запускал симуляцию грядущих боев. Против Ара, против его дружков, против золотой шестерки, против их всех сразу. Я отрабатывал на максимальной сложности один вариант за другим. Что на меня нападут все разом, что придут маги пространства, что явится армия или еще какие-то неизвестные враги. 10 секунд в реальной жизни для меня равны 150 часам симуляций. Хватит, чтобы отработать самые безумные варианты, понять, что шансы мои крайне низкие и родить сумасшедшие сценарии, как выбраться из передряги живым. Найдя узкую нишу в расщелине, достал из-под пространства запасы металла и сформировал ловушку. Схема та же самая, что и в прошлый раз. Мне нужна система, что усилит мои навыки. Металлические жгуты, которые благодаря моей стихии металла плавились, как мне угодно, я вбивал прямо в скалы, прошил ими все в округе и в итоге сделал так, что куда ни ударить, молния доберется до всех мест. Ну или я в любой момент смогу призвать металлу на помощь. Когда врагам оставалось до меня с километр, активировал невидимость. Ара в тот же момент остановился и замер в воздухе. Он переговорил о чем-то с командой, после чего они отправились ко мне, медленнее, чем до этого. Перестал чувствовать, рогатый урод, твари, летящие вместе с Миносами, своих сандалий не имели. Похожие на волосатых карликов с большими ушами, с ужасно мерзкими рожами, они сидели на плечах своих старших товарищей. Когда их группа подлетела к месту, где я последний раз находился без невидимости, то этих карликов сбросили на скалы, после чего они сразу же исчезли. А вот и разгадка, как действуют помощники. Я много думал, как выследить невидимых сволочей. Ответ оказался простым, как раз в рамках моих способностей. Надо всего лишь попросить ветер показать, где и кто дышит воздухом. Коротышки оставляли отчетливый шлейф, а еще от них дурно воняло потом, что выдавало их с головой. «Человече!» — прокричал Ра, «выходи и прими свою смерть, твой конец неизбежен, искупи часть грехов, что совершил, что у него в голове происходит, что он такую чушь несет, ему бы с Дмитрием, повернутым на истребление всякой нечисти, познакомиться, хотел бы я это зрелище увидеть, но шутки шутками, а действовать пора». Ударил я наверняка, выпустил бич молнии по коротышкам. Те имели невысокие уровни и явно были узко заточены на помощь Миносам. Иначе говоря, им ровным счетом нечего противопоставить разрушительной силе молний. Это место я выбрал не просто так. Им пришлось держаться рядом друг с другом, потому что встать то особо некуда. Либо обрыв, либо скалы. Коротышек накрыло, разнесло на атомы, а остатки удара прилетели в спину одному из Миносов. Того от этого разве что качнуло и бросило вперед, но он быстро выровнял полет. «Нет», — заорал Ра, когда до него дошло, «что я сделал, как ты смеешь, человече, нет тебе прощения, подлый урод». Наверное, от существа, который называет себя красивой, слово «урод» особо лютое оскорбление. Дальнейших действий я не стал ждать, активировал ускорение ловкости и пошел в атаку. Уничтожить Миносов я и не надеялся, очень уж они крепкие. Но вот, в мгновение ока я оказался рядом с Ра, точнее под ним, и ударил неотвратимостью прямо по сандалиям. Навык я не отпускал от себя, держал его в кулаке и вбил его, словно клин. Силы удара хватило, чтоб артефакт буквально взорвало. Нога Миноса обуглилась, а Ра споткнулся и полетел вниз, а я рывком переместился к следующему Минотавру. В чем слабость этих тупых голов? Так в том, они медленно реагируют. Медленнее, чем я под ускорением. Вся четверка лишилась своих артефактов и рухнула вниз, прямо в подготовленную для этого расщелину. Я ее специально еще глубже сделал и любые шансы подняться обрубил, а еще подточил скалы, чтобы их обрушить. Но Эра, тупая его башка, имел собственное умение на этот счет. Когда он рухнул вниз, а тут метров 40 между прочим, то применил свой уже показанный навык. Минос взорвался и выпустил волну грязи во все стороны. Он накрыл своих собратьев, расщепил ближайшие скалы и мои заготовки, но ровным счетом ничего не добился. Коричневое облако взмыло вверх, к небесам, мимо меня. Я же ударил по ослабевшим скалам, опрокидывая куски весом в тонну. Да, заготовки он уничтожил, но ё-моё, здесь скалы, а у меня есть стихия земли. Найти и скинуть булыжники потяжелее труда не составило. Еще и бич молнии закинул им туда, вниз. Один из минотавров создал защиту, по которой пришелся удар, достаточно крепкую, чтобы они выжили и даже дискомфорта не почувствовали. Я знал, что так будет, поэтому принялся с помощью силы земли тягать булыжники и кидать их вниз. Я вам, суки, такую могилу сейчас устрою, что задолбаетесь выкапываться. Несмотря на эмоции и жгучие желания разделаться с сильным противником, я не переставал контролировать пространство, зная, что в любой момент откроется портал. Так и случилось. Недалеко от меня вспыхнула золотая точка, но, будучи готовым, я закинул туда бешеную пляску ровно в тот момент, когда проход раскрылся наполовину. Этого хватило, чтобы дестабилизировать его и сбить магу каст. Портал схлопнулся, и золотая шестерка не смогла ко мне пробиться. Но маг пространства просто начал открывать портал чуть дальше, так, чтобы я не дотянулся. Это дало мне несколько секунд. Я успел забросать минусов на пару десятков метров скальной породой. Настало время второго шага. Собрав остатки маны, влил их в бич молнии и запустил его по металлу, которого все еще хватало в скалах. Прекрасно чувствуя землю под собой, я направил удар прямо в минусов. Под давлением скал, вынужденные обороняться, им пришлось несладко, когда заряд достиг цели. 3 секунды бадания, и я активирую полет, чтобы вынести себя в последний момент из-под удара золотой шестерки. Вы убили 3 искателей. Получено 6 очков навыков. Получено 6 очков характеристик. О, да, 3 минусов сдохли. Знать бы, кто из них остался, но плевать. Одна из проблем только что стала в 4 раза меньше. У меня на пути попытался открыться еще один проход, прямо в небе, но я легко от него ускользнул. Знаем, проходили. Этими трюками меня не удивишь. Вытянув ману из браслета, накинул на себя невидимость и ушел вниз, ближе к земле, чтобы скрыться от чужих глаз. Стоило мне приземлиться, как портал снова открылся прямо рядом со мной. Оттуда вылетела золотая стрела, и я чудом с помощью рывка увернулся, улетая еще дальше. Но история повторилась. Стоило мне замедлиться, как рядом открывался портал. Маг пространства как-то смог на меня настроиться или пометить, и плевать ему было на невидимость. Его навык обнаружения явно выше. Я не мог остановиться, не мог вернуться к отряду, ничего по сути не мог. Хорошо, что мана восстанавливается быстрее, чем уходит на полет. Следующие 1,5 часа я летал, уворачивался от атак и думал, что же делать. Если хочу скрыться, надо повысить навык невидимости, но у меня не хватает очков навыка. Надо кого-то убить. Зато очков характеристик у меня много накопилось, больше 1,000, поэтому я вкинул их в дух. Дух повышен до 500, открыта способность поглощения. Поглощение вытягивает ману из окружающего пространства и магов. Скорость поглощения зависит от силы противодействия. Неожиданно. Я знал, что мне дадут новый бонус, но чтобы настолько крутой. Походу, я только что взял новый уровень на пути силы. Не игровой уровень, а тот, что дарует могущество и новые возможности. Разогнавшись, прямо в полете запустил моделирование, чтобы проверить способность. Кажется, у меня появился новый план. Поглощение не оказалось панацеей. При ее активации требовался контроль, в том смысле, что требовалось сознательное усилие. Это не так-то просто сделать оказалось, но ничего, с помощью виртуальных и реальных тренировок я быстро освоил умение на достаточном уровне, чтобы почти не затрачивать усилий. Скорость поглощения была равна где-то плюс 1 единица в секунду. Не то, чтобы много, но это в низкой плотности маны, когда я летал высоко в небе. Если спуститься ниже, то скорость вырастала до 2 единиц. А если рядом будут маги слабее меня, то я буду вытягивать где-то по 3 единицы из них, итого 5. Слабее, тут сложный вопрос. Скорости вообще, смогу ли что-то вытянуть, зависело от общего уровня, звания и развитости духа. Минут за 5 я смогу обнулить искателя 40 уровня, с духом в 1,000 и званием адепта. Да, бои обычно столько не длятся, но если я попаду в толпу, то стану почти бессмертным существом. Читерская способность, ничего не скажешь. В который раз я замечаю разницу между собой и обычными солдатами. Они могут ходить с аналогичным уровнем, но что такое 60 или даже 70 левел? Это по 60-70 очков характеристик и навыков. Еще часть можно получить за счет больших нагрузок. Но и с этим, у обычного солдата дух будет в лучшем случае в районе 1,000. Это в ущерб остальным характеристикам. Хотя я ничего не знаю о армейской подготовке Золотой Армии. Из того, что я наблюдал, мои характеристики значительно выше. Не все были слабыми. Тот же Эра тоже уникум. Он медленный, неповоротливый, но очень крепкий, с бешеной, почти моментальной регенерацией и сильными навыками. Хрен убьешь такого. Несмотря на всю мою силу, надо постараться, чтобы убить этого Минотавра. Почему-то мне казалось, что именно он выжил в той скальной могиле, и мы с ним еще встретимся. Если это так, то он пережил обрушение скалы себе на голову и последующую атаку ультимативным навыком. Это наглядно говорило об его исключительности. Обычно искатели умирали гораздо быстрее. Я прилетел прямо к грани и завис в небе, на расстоянии в километр от них. Здесь меньше маны, но и достать зато меня не могут. Маг пространства открывал порталы, но я постоянно кружил, и они не могли в меня попасть. А теперь самое интересное. Подлетев еще выше, я развернулся и с рывком бросился вниз, на ходу формируя бич молнии и вливая в него все запасы маны. Ну почти все. Перед тем, как бросить свой подарок, я запустил несколько бешеных плясок и пробитий, чтобы, если кто-то активирует абсолютное отражение, мой удар не пришелся впустую. Золотая армия готовилась. Они к этому моменту возвели настоящую крепость, которую было так просто не пробить. Но я и не искал легких решений. У меня 7000 маны, из них я 6 вложил в бич молний, навык 50 ранга. Защиту активировали. Над крепостью вспыхнул ячеистый купол с отражением. Пляски и пробития разбились о него, а вот бич. Он сделал то, что я и ожидал. Прошил купол и устремился вниз. Молния такая штука, что легко находит обходной путь. Стоило шару коснуться крыши крепости, как он разлетелся на части, выпуская десятки черных молний, что сами находили себе цели. Золотой армии, раз уж они пришли охотиться на меня, давно было пора отказаться от доспехов или придумать что-то с заземлением. Впрочем, им бы это не помогло. Единственные, кто смог защититься, это золотая шестерка. Мало того, что они отразили свою часть молний, так еще и контратаковать умудрились. Их совместная атака выглядела, как золотые цветы, что хищно набросились на меня и чуть не поймали в свои сети. Я ушел смещением в последнюю секунду, пролетев между стремительно закрывающими лепестками. Но это было лишь частью атаки. Из-за лепестков я не увидел следующий навык. Золотой луч врезался мне в грудь, пробил доспех, разворотил плечо и... Я полетел, как криво брошенный снаряд. Скорость была такая, что мир превратился в одну сплошную американскую горку. Меня крутило, вертело, вращало. Повезло, что к моменту удара я летел уже параллельно земле. За мгновение до жесткого приземления я успел обновить броню, что не сильно помогло. Меня протащило по земле, выбивая дух. В своих моделированиях и не через такое довелось пройти, какую-то часть сознания я умудрился сохранить. Я на правильно развитых рефлексах тянул ману из браслета и, несмотря на боль и болтанку, поглощал энергию из окружающего пространства. Когда я смог подняться, держась за кровоточащее плечо, на дрожащих ногах и с мутью в голове, то увидел, что золотая шестерка уже бежит сюда, формируя золотые сети. Попытавшись разорвать дистанцию полетом, я снова ощутил давление на плечах и едва смог вытащить себя из-под удара. Одного удара, второй меня подбил, и я повторно улетел куда-то в чащу леса. Зевс кружил в небе, исправно показывая мне картинку. Золотистые перемещались очень быстро, и пройдет секунд 10, когда они окажутся рядом. Вставай, сука, соберись. Когда в голове звенит, каждый вдох дается через боль, а одна рука не слушается, то даже взлететь подвиг. Я попытался, но чужие сети все же накрыли меня, придавливая к земле. Неужели это все? Зевс прислал еще один образ, который поставил меня в ступор, несмотря на мое состояние. Рядом, всего в сотне метров, находился отряд. И, если не ошибаюсь, это отряд наших военных, не тот, который пришел со мной. Кто они? Как здесь оказались и что делают, я в тот момент сообразить не смог. Золотая шестерка окружила меня, наставляя свои мечи. «Попался!» — крикнул один из них довольно. «От нас еще никто не скрывался. И чего вы ко мне прицепились?» — прохрипел я, пуская кровавые пузыри. «Заткнись! Ты убил сотни наших!» Один из них замахнулся на меня мечом, но другой остановил его. «Спокойно! Мы должны доставить его наследнику!» В эти 3 секунды, что они болтали, я думал только об одном. Это точно наш отряд рядом, или я жестоко ошибаюсь? В любом случае, стоя посреди леса, окровавленный, с тяжелыми ранами, в плену, у меня оставался только один выбор. Когда боец в красных доспехах шагнул ко мне, чтобы схватить, я выпустил меч 3 стихий. Тот сформировался меньше, чем за секунду, пробив врагу шею. В мече было столько силы, что башка раскололась на 2 части, забрызгав все вокруг кровью и мозгами. Поведя оружием вниз, я разрезал путы и сместился в сторону. Красная теперь уже 5, отреагировала молниеносно. В меня полетели навыки, вокруг них вспыхнули щиты. Это не имело смысла. В деле искателей важную роль играет ранг навыка. Мой меч равнялся 70-му, хотя в его описании указывалось, что 50-й. Для золотой 5 это означало, что им нечего противопоставить моей мощи. Первые чужие навыки я принял на лезвие и просто их смахнул. Сработал аффикс парирования. Один из искателей попытался ударить меня клинком. Я встретил его своим оружием, и чужой меч раскололся на части. Мой же удар продолжил путь и разрубил тело противника на два мертвых куска. Когда бьешься с профи, главное действовать быстрее, чем они успеют сообразить, что ситуация изменилась. Я срубил еще одного искателя, а в оставшихся выпустил вложенные в меч навыки. Бич молнии и неотвратимость, сложенные вместе. Силы было столько, что рядом стоящие деревья повырывало с корнями из земли, расщепило на атомы, а макушки раскидало по округе. Тройка же искателей разом отправилась в мир иной. Красивого боя не вышло. Сегодня решила голая мощь. Клинок сам собой исчез. Я успел увидеть, как мигнуло сообщение о награде. Вы убили 34 искателя выше ранга адепт. Получено 68 очков характеристик. Получено 68 очков навыков. Рухнув на колени, я тупо уставился перед собой. Ну вот и допрыгался. С этой мыслью я рухнул лицом вниз и отключился. Глава 6. Уход. Парень, как там тебя? Эрнест, да, давай, очнись. Слышишь, из темноты я вынырнул под чье-то настойчивое бормотание. Этот кто-то был настолько назойлив, что не постеснялся хлестать меня по лицу. Это он зря. Не надо контуженного человека, который отключился после сложного боя, пусть и короткого, трясти и будить. Я перехватил руку, сжал и услышал вскрик. А когда открыл глаза, то увидел наглеца. Это оказался молодой парень, в военной земной форме, без всяких золотых доспехов. Уже хорошо. Тише, бля. Рявкнул мужик постарше, что сидел рядом. А нет, не сидел. Он опустился на одно колено передо мной. Но не для того, чтобы зафиксировать свое почтение, а скорее чтобы убедиться, что я еще не сдох. Вы кто? Спросил я. Команда спасения, мля, выругался мужик, очнулся. Сражаться можешь? Когда вас спрашивают про сражаться, это означает только одно. Где-то рядом проблемы и враги. Слушать новых знакомых я не стал. Вместо этого потянулся к Зевсу и получил от него образ. Так, мы в лесу. Ага, противник в полукилометре, идет сюда широкой полосой. Всего под сотню золотых солдат набежать успело. Почему без порталов? И почему мы все еще живы? Сражаться пока не могу, ответил я, прислушиваясь к ощущениям в теле. Применение убермеча не то, чтобы совсем невозможно. Но каждая секунда — это микроразрушение в организме. Сравнить можно с очень тяжелой штангой. Да, может, я ее и могу сдвинуть, но справиться без последствий уже нет. Мне нужен час или два, а лучше сутки, чтобы полностью прийти в себя и вернуться в строй. Поднявшись и оглядевшись, увидел, что тут приличная группа искателей. Всего 17 человек, включая тех двух, что будили меня. Выглядят они так, будто их выдернули прямо с передовой. Тяжело дышат, от них разит потом, взгляды испуганно злые, косятся в сторону наступающих вражеских солдат. Еще я вижу следы ранений. У кого-то одежда разорвана, у кого-то следы крови, части с солдатой вовсе перевязана. Меня только одно порадовало в увиденном. Уровни у них в районе 40-х у всех. У командира, который рядом со мной на колени стоял, 49-й. Не знаю, что вы тут делаете, но предлагаю валить. Враг близко. Через минуту здесь будет гадство. Сморщился командир. Ходу отсюда. Не туда, поправил я его, вон туда. Откуда знаешь? Глянул он на меня остро и раздраженно. У меня есть возможность следить за окрестностями. Поэтому точно знаю, что тот путь уже отрезан. Надо валить строго туда, указал я направление рукой. Веди тогда, раз такой умный. Легко. Так, я встал, прошелся, прислушиваясь к ощущениям, и перешел на легкий бег, поняв, что быстрее пока не смогу. Рану мне чем-то обработали, но ее до сих пор жгло. Из повреждений у меня раздроблено плечо, рука не работает, ребра треснули или того хуже, сломались, в глазах двоится, но двигаться могу, и то хлеб. Мой рюкзак отсутствует, как и зелья жизни. Либо потерял, либо их уже применили на меня. Есть восстанавливающее зелье? Спросил у солдат. Нет, последовал резкий ответ от командира. Нас догоняют? Да, это и правда так. Дистанция уже почти такая, что еще чуть-чуть и нам в спины полетят навыки. Проверил, что там с очками. Ага, закинул 50 очков характеристик в выносливость. Может, и не самый лучший выбор в перспективе, но сейчас мне эта характеристика нужна, как никогда. Эффект не заставил себя ждать. Полегчало и, такое чувство, дышать легче стало. А еще ребра хрустнули, то ли вставая на место, то ли срастаясь. Мы бежали минуты две, пока ситуация не стала хуже. Зевс показал, как за преследующим нас отрядом открылась портальная арка и оттуда вышло подкрепление. Да не просто, она, мать их, лошадях. Сука, ну что за день такой отвратительный? Эй, командир, позвал я, всадники пожаловали. Бегите вперед, а я попробую их отвлечь. На тебе живого места нет, парень. Это так, зато я умею летать. Погоди, какая обстановка в городе? Остановился он, что там происходит? Вы не знаете, там полная жопа. Искатель в ранге князя накрыл весь город непробиваемым куполом. Земля отрезана. Мы тоже. Я сюда пришел с другим отрядом. Они сейчас, надеюсь, в безопасности, идут вдоль реки. Она там, показал я направление. Все, валите, а то нам сейчас в спину ударит. Я остановился, посмотрел пару секунд, как отряд убегает и развернулся. Вот же жопа. Сил нет, любое применение навыка сделает мне еще хуже. Но и деваться некуда. Надо выиграть время, как угодно, но выиграть. У бешеной пляски дистанция попадания около 800 метров. Ее я и кинул, как только увидел просвет прямо до солдат. Воздушная капля пролетела между деревьями, чудом никуда не врезавшись, и раскрылась рядом с показавшимся противником. Ну как чудом. Это я ее направлял, выведя точно в цель. В голове от этого простого действия зашумело, меня чуть не вырвало. Но цели я своей достиг. Искатели окутались щитами и замедлили ход. Я же не спеша направился в сторону, ничуть не скрываясь. Главное, чтобы враги потеряли основной отряд, а я уж как-нибудь выберусь. Когда десяток всадников приблизился слишком близко, накинул на себя невидимость и пробежался вдоль кустов, дальше перейдя на медленный шаг. Лес, что царил вокруг, как я замечал раньше, можно было с легкостью назвать ухоженным. Не знаю, почему именно так. Но тут отсутствует бурелом. Образцовая трава и мох покрывали землю. Ну или не мох, но что-то очень похожее, темно-зеленое. Максимум неухоженности – это следы опавшей листы, которой не так уж и много. Сами деревья высокие, ничуть не уступают земным, а то и превосходят. Ближайшие ветки на высоте метров 5, поэтому когда идешь, то ни за что не цепляешься. Эту картину разбавляли редкие кусты, растущие в просветах между деревьями. Всаднику здесь проскочить проще простого. Отдельно стоит сказать про невидимость. Меня предупреждали, что в движении она работает хуже, но я настроил доспех под зеленую маскировку и тех 60-70% невидимости хватило, чтобы всадники, прискакав на место, никого не обнаружили. Я же зажмурился, вздохнул пару раз и кинул еще одну пляску по основному строю, что виднелся между деревьями. И снова всадники было ускорившись, остановились, заозирались по сторонам и попытались меня найти. Натравил на них Зевса. Птица спикировала с неба и ужалила молнией. Никого не убила, но внимание привлекала. А это мне и требовалось, чтобы они чувствовали, что враг где-то рядом. Сам я засел на дереве и замер в ожидании. Без понятия, какой у них устав и как они должны действовать. Но золотоармейцы стали зачем-то прочесывать лес. Их речь я не понимал. Слышал, что говорят между собой, отдают приказы, но что именно, непонятно. Наверное, это связано с тем, что обращались не ко мне и система не переводила автоматически речь. Так мы играли в салочки еще минут 15. Стоило золотой армии собраться идти дальше, как я наносил удар. Жалил всегда по командирам, заставляя их нервничать. Щиты их защищали, но менее спокойными от этого солдаты не становились, да и замедляло их, постоянно защиту держать. Все закончилось так неожиданно, что я и сам не понял. В какой-то момент протрубил рог, открылся портал и солдаты, чертыхаясь, свалили. Так просто, заинтересовавшись, почему они ушли, направил Зевса в сторону грани и увидел до нельзя удивительно зрелище. К проходу между мирами подошло чудовище настолько же титанических размеров, насколько и ужасающе омерзительное. Размером выше деревьев, с гигантской дубиной в руке, оно почти успело добраться до крепости. Попытки солдат остановить тварь не увенчались успехом. Любые примененные навыки отскакивали от даже на вид толстой шкуры. Больше всего это существо напоминало нечто среднее между троллем и циклопом. Лысое, огромное, отдаленно напоминающее человека, но вместо одного глаза целых 3, что смотрели по разным сторонам. И да, у этой хреновины не было одежды, зато был здоровенный член, болтающийся между ног. Твою же мать, как мне это теперь развидеть то, апа? Остановился командир отряда, увидев меня, живой, почти, буркнул я. Ща, дайте посижу и вместе с вами пойду. Что с погоней? Золотые свалили к грани. У них там своя веселуха нарисовалась. Вода есть у кого? Есть. Да мало ее. Покачал головой мужчина. На, держи. Он протянул мне фляжку, и я жадно присосался, выпив все до дна. Не смотри на меня так. Как в себя приду, я вам воду найду. Погони точно нет. Если и есть, то преследователи в невидимости. Лично я их не вижу и не чувствую. Рискованно, но ладно. Бойцы. Привал 10 минут. Большая часть бойцов тут же попадала на землю. Кто-то прямо так рухнул, кто-то прислонился к дереву. Но расслабились далеко не все. Парочка искателей разошлась в стороны и потерялась в лесу. Караульные, дозорные, к своему стыду я не знал, как именно называются те, кого оставляют присматривать за подступами. А ты, парень, сел рядом со мной командир, расскажи, что случилось. Успеется. Лучше ты мне расскажи, что было после того, как я отключился, и что вы тут делаете. Вроде сегодня в этом мире никого быть не должно. Это тебе кто сказал? Тот командир, чей отряд я спас и увел сюда. Далеко они, до километров 7, не меньше. Ясно. Когда ты с теми красножопыми схлестнулся, то после боя отключился. Так уж сложилось, что мы рядом оказались. Увидели тебя, узнали, решили прихватить. Далеко уйти не смогли, тут толпа золотых солдат набежала. Следующие 20 минут мы от них улепетывали с твоим телом на горбу. Двое наших погибло, парень, чтобы тебя спасти. Закончил он мрачно. Сочувствую. Спасибо, что помогли. Пришлось идти на крайние меры, чтобы грохнуть этих. Как ты их назвал? Красножопые, за красные доспехи? Ну пусть будет так, говнюки недоделанные. Чем ты их таким интересным приложил? Мы вас вскользь видели, а когда громыхнуло, так и вовсе падали, чтобы под раздачу не попасть. На месте боя кратер образовался и несколько десятков деревьев снесло. Мы вроде не сильно по уровню отличаемся, но у меня настолько мощных навыков нет. Убей пару сотен искателей и появится, буркнул я раньше, чем подумал над правильностью такого ответа. Мужик прищурился, оглядел меня еще раз, что-то в своей голове переосмысливая, а потом кивнул. Что с гранью, и что вообще происходит? Хотелось бы узнать подробности. Вернулся он к своему вопросу. Вы тут давно охотитесь? В дальний рейд ходили. 3 дня тут провели. Поэтому не в курсе, что в мире происходит. Ну, что происходит, я уже рассказал. Большие силы подтянулись и перекресток захватили. Накрыли весь город непроницаемым куполом. Связь не проходит, навыками имеющимися у меня пробить не получилось. И что, совсем без шансов. Мы вернулись из рейда как раз к моменту, когда вокруг грани крепость возводить начали. Слегка удивились, криво усмехнулся командир. Может, шансы и есть, устало сказал я. Ты знаешь, что такое перекресток? Это 2000 дверей, ведущие в разные места. Их нельзя закрыть, даже если это грань твоей стихии. Их нельзя дестабилизировать, проходы неуязвимы. Хотя нет, могу ошибаться. Нельзя закрыть теми силами, что есть у людей на текущий момент. Какой-нибудь князь или бог вполне может справиться. Насколько знаю, заметил мужик, случаев закрытия грани не зарегистрировано. О чем и речь? Вот и представь, 2000 дверей накрыли непроходимым куполом. Это не просто барьер, это, сука, барьер с системой отслеживания и отстрела. В том отряде, который я сюда пришел, одного солдата тоже убило. Сверху нас ударом при переходе накрыло. Бьют очень сильно. Всю мою защиту снесло.